Глава 12. Война продолжение. Когда матушка природа на Тихом океане затевает тайфун, поначалу сложно заметить его появление, буря как буря, думают моряки, наблюдая за тучами и волнами, бывает и похлеще. Однако шторм не унимается, а туч все больше и больше вертится над головой, и еще никто в мире сороковых не способен наблюдать, как над океанскими просторами закручивается белая пухлая спираль урагана. Ветер достигает чудовищной силы, ломая, как прутики, пальмы, снося крыши с домов, валя хлипкие хижины, выбрасывая на берег суда. Тот, кто ощутил буйство стихии, прекрасно помнит, как вой бури постепенно восходит до устрашающего рева, обвального грохота, как земля, море и небо словно смешиваются в безумной круговерти, где вода и твердь меняются местами, подчиняясь чудовищному вихрю. Похожую картину можно было наблюдать на Донбассе, в Харьковской, Ростовской и Воронежской областях, ставших колоссальным полем боя. Наступление и контратаки, оборона и фланговые удары, отдельные сражения сливались в грандиозную, поистине эпическую битву. Артобстрелы, бомбежки, воздушные и танковые бои шли ожесточеннейшие, подчас не прекращавшиеся с наступлением темноты. Земля стонала от взрывов днем и ночью, озаряемая вспышками и пожарами. На этом фоне обстановка на других участках фронта выглядела благостно тихой. Немцы просто не в состоянии были наступать повсюду, сосредоточив основные силы вдоль реки Северский Донец. Но это вовсе не означало, что положение на московском направлении или на северо-западе страны не было угрожающим. Было. Карельский фронт, еще недавно числившийся второстепенным театром военных действий, к лету 42-го все больше и больше подпитывался техникой и личным составом. Еще зимой, в феврале, немецкие войска, действовавшие на севере Финляндии, были выделены из армии Норвегии в армию Лапландия. 150 тысяч гитлеровцев пользовались Суами, как дешевую шлюшку, угрожая Мурманску, Медвежьегорску, Ленинграду, и это не считая карельской армии финнов в составе 5 дивизий. Им противостояли 7-я и 23-я армии РККА. Наступая от Петрозаводска, красноармейцы взяли под контроль Беломорканал и Кировскую железную дорогу, выйдя на рубеж Кудамгуба, Питкяранта. Практически вдвое выросла численность обеих армий. Они насыщались дивизионами «Катюши» мощных гаубиц, танками Т-34 и КВ-1С. Модернизированные тяжелые танки со 107 мм орудиями на Карельский фронт не поступали, но и скоростные КВ, отапгрейденные Шашмуриным, становились грозной силой в Заонежье. Перебрасывали на фронты самолеты, штурмовики Ил-2, истребители Ла-5ФН, Як-7, ПП-8, бомбардировщики Ту-2. В войсках, и в штабах, и в окопах настроение было приподнятым. А то как же, ставка им помогала как могла, оказывала всяческое содействие. Оставалось только бить врага. Группы осназа регулярно наведывались на территорию Финляндии, указывая цели бомбардировщикам Балтфлота. Так, в конце мая эскадрилья П-2 разбомбила ставку барона Маннергейма в Миккеле, превратив в руины штаб финских сухопутных сил, а бункер самого главнокомандующего был вскрыт планирующими бомбами. Вопли о преступлении варваров Рюсса, как презрительно называли русских в Финляндии, разошлись по всей Европе, были подхвачены Геббельсом и даже отозвались в целом ряде английских изданий. В Хельсинки началась паника, президент Рюте, лишившись крепкого плеча Маннергейма, подал в отставку, но ее не приняли. А кому тогда защищать Суоми от полчищ кровожадных? В течение 2 дней в финских верхах царили суматоха и суета. Одни и вопили, надсаживаясь, о полной поддержке усилий вермахта, война до победного конца, другие скулили о заключении сепаратного мира с восточным соседом. Новым главнокомандующим был назначен генерал Эрик Хинрикс, ближайший советник Маннергейма. Хинрикс, повязанный обязательствами, призвал финский народ к стойкости в тяжелую годину испытаний, а бойцам сил обороны приказал держаться до последнего, дабы не пропустить Рюсса в пределы Финляндии. Между тем Рюсса крепили оборону и наращивали мощь. Финская карельская армия, поддержанная дивизией СС «Норд», отбивалась от атак советских 7-й и 32-й армий, а армия юго-восточная удерживала Карельский перешеек. Ее позиции штурмовала 23-я армия Ленинградского фронта. Майор Лягин, командир мобильной группы ЗРК С-15, вечером 15 июня получил приказ выдвигаться в район Каур, Карельского укрепрайона, а ближе к ночи все его 3 дивизиона уже заняли передовые позиции между Мертутским БРУ, батальонным районом обороны, и станцией Белоостров, где располагался дот-миллионник, захваченный финнами. Ракетчики развернули свое хозяйство буквально на следующий день после штурма миллионника. Вообще-то, это был не дот, а ДОС, долговременное огневое сооружение, представлявшее собой 2-пушечный полукапонир. Лягину рассказали во всех живописных подробностях и цветастых выражениях, как разведывательно-диверсионная группа сначала пробралась в тыл финнам, а затем подкралась к миллионнику и забросала укрепление фосфорными гранатами. Задыхаясь, противник полез на карачках, выбираясь на свежий воздух, и его перестреляли, как в тире, из бесшумного оружия. Лягин с удовольствием вдохнул, вбирая запах смолы и хвои. Все шло штатно. Его команда шустро натягивала маск-сети, пряча кунги от ЭМЗ, взрыкивая, переносили остроносы и ракеты на ПУ, как учили. Под Ленинградом, где они стояли недавно, каждый день случались налеты, играли боевую тревогу, были раненые, были убитые. А здесь, на Карельском перешейке, словно и нет войны, тихо, спокойно. Слышна далекая стрельба, но бойцов, отвыкших кланяться пулям, она нисколько не беспокоила. Однако чуть позже застоявшаяся тишина начинала тревожить, уж слишком мирно все. Подошел полковник из армейцев. Фамилия у него была Южная, Рудак, а вот выглядел полкан как былинный богатырь, высокий, голубоглазый и светловолосый, истинный ариец. «Приветствую», — сказал Рудак, пожимая руку Лягину и с уважением осмотрел позицию. «Да, честно говоря, я не слишком-то верил в эти ваши ракеты. Конечно, Катюша, знатное оружие, выжигает немца каленым железом, но как же РСМ? По самолету, а вот исхитрились как-то. Ага, финны с той стороны громоздят Карельский вал, укрепляются, закапываются, так что мы подтягиваем тяжелую артиллерию, 280 мм мортиры и даже 305 мм гаубицы. Как долбанут, так весь ихний бетон посыплется. Я слыхал, вам и новые КВ подкинули, а то полный танковый взвод, так что ударим. Только вот авиации маловато, чтобы финские бомбовозы отгонять. В общем, вся надежда на твоих, капитан». «Не», — ухмыльнулся Лягин, — «мы отгонять не станем, гробить будем». На следующий день расположение МГ посетили разведчики-диверсанты, молчаливые и неразговорчивые парни в удивительных маск-халатах, обвешанных тряпочками и бахромой так, что в лесу совершенно растворялись, становясь невидимыми среди еловых веток и листвы. Пройдешь рядом и не заметишь. Эту РДГ направил сам комфронта, генерал-лейтенант Говоров, поставив четкую, хотя и сложную задачу, установить радиомаяки-указатели в глубине финской обороны. Ставка расщедрилась, выделила звено П-8, каждый из которых нес планирующие бомбы. Ночью они вылетят и ударят УП, по финским ДОСам, по скоплениям техники, по ДОТам. А потом заработают гаубицы, сталинские кувалды и молотовские единороги. Добавит огоньку дивизионы Катюши, марш вперед, труба зовет. Лягин дважды обошел вверенное ему хозяйство, лично проверил и даже пощупал ракеты, до времени замаскированные, и с чувством исполненного долга прилег под елочкой, подремать, полночи не спал. Часа ему хватило, а больше и не дали. С севера и востока доносились глухие разрывы, иногда пугающе четко звучали пулеметные очереди, и вроде бы танки взрывы. Но это был привычный фон, боевая текучка. И вдруг тренированное ухо различило, как в батальные шумы вплелся натужный гул авиамоторов. Тревога. «Товарищ командир, бегу». На круглых индикаторах в кунге то ярчело, то тускнела зеленоватая прорезь, четко выделяя цели. С каждым оборотом светящейся стрелки они оказывались чуть ближе. «Истребители идут», — определил Старлей Знаменский. «Мараны. Две эскадрильи. Немецкая метода», — фыркнул Лягин. «Наши сопровождают бомберы, а фрицы вперед мессы шлют, чтобы расчистку устроить. Сейчас мы их самих расчистим. Погоди, дождемся бомбовозов, те пожирнее будут. Летят. 6, 9 блинхимов, товарищ командир». И еще 3, не пойму что-то, вроде наших СБ. Все правильно, Паша, СБ это, только уже не наши, а финские, так-то. Мараны у них тоже трофейные, немцы их у французиков забрали и финнам отдали. С севера идет группа целей, дальность 27, готовность. Первая в боевом положении, вторая и третья в боевом положении, четвертая. Принято. Даю подготовку. Азимут 10, дальность 19. Перейти на АС. Есть АС. Расчеты в укрытии. Второй взвод в укрытии. Третий взвод. Принято. Групповую цель уничтожить. 5 очередью. Темп 6. Первый пуск. Есть первый пуск. Ракета, почивавшая на пусковой, плавно задралась, словно кобра в стойке, и бросилась, с шипящим ревом распустила оранжевый факел, взвелась. Вторая, третья, четвертая. Есть захват. Есть наведение. Есть команда КЗ. Финские бомбовозы были уже видны. В бинокль хорошо просматривалась синяя свастика на киле ведущего Блинхейма. Сработал радио, взрыватель, и с полохом огня бомбовозу оторвало хвост. Первая, есть подрыв. Цель уничтожена. Вторая, есть подрыв. Третья, четвертая, есть подрывы. Цели уничтожены. Расход 4, быков. 4 очередью, темп 6. Пуск. Ракеты уносились в небо, ведомые лучом локатора, и оставляли по себе такие же прямые дымные шлейфы. Они летели быстрее стрел, выпущенных из лука, и взрывались, своей огненной смертью неся погибель самолету. Лишаясь то хвоста, то крыла с мотором, то носовой части, блинхеймы рушились вниз, иной раз перепахивая финские окопы и дзоты впереди линии Каура. ЗСУ в это время сыпали гулкой дробью, расстреливая мараны, чуть далее ухали 85 мм зенитки. Неожиданно огонь стих, это ПВО уступало место ВВС. Новенький одинокие лавочки завиражили над лесом, врываясь в строй финских истребителей, и тут же дымные трассеры разлиновали небо в косую линейку. Подвывая, истребители закружились в карусели, но очень скоро все смешалось. Красные звезды и синие свастики замелькали, вращаясь во всех измерениях. К пусковым. ТЗМ уже была тут как тут, спеша зарядить пусковые установки новой порцией зенитных ракет. Заряжай. Первый взвод бегом зарядил ракету, Лягин сам состыковал ее борт с пусковой. Первая готова. Принято. За какие-то минуты большая часть группы бомберов была спущена с небес на землю, на очень жесткую землю. Черные копотные столбы дыма клубились над лесом, обозначая места падений. Лягин унял напряг и даже ухмыльнулся, наблюдая за уцелевшими Бленхеймами. Все же финны туговаты. Немцы быстрее соображали, мигом сбрасывали бомбы, чтобы облегчить самолеты, и драпали. А до этих только сейчас стало доходить, вон, разворачиваются. Ничего, далеко не улетите. Седьмая. Пуск. Есть седьмая пуск. Восьмая. Девятая. С-15. 15. Изящные и хищные, легко догоняли неуклюжие бомбовозы. Финны пытались отстреливаться, но поймать в прицел стремительную ракету никому не удалось. Одна из ЗУР сработала нештатно, не рванула на подлете, выстреливая кучно поражающие элементы, а пробила Бленхейму брюхо, взрываясь внутри. Так было еще зрелищнее. Фюзеляж раздулся будто, а в следующее мгновение его разнесло на мелкие кусочки. Хвост в одну сторону, крылья в другую, закувыркались в болото. Бедные лягушки. Маранам тоже не повезло, Л-5 их здорово проредили, а те пилоты, кому не изменила удача, заспешили домой. Лягин не стал тратить на них ракеты, мелочь, да летуны и сами разберутся с горячими финскими парнями, как их Марлен называл. Вон, потянулись лавочки на север, догоняют маранов и бьют по ним. Азарт, видать, одолел. Отбой. Молодцы, хорошо отстрелялись. Служим трудовому народу. Вечер выдался удивительно тихий, ни стрельбы, ни взрывов. Финны то ли затаились, то ли драпанули, не понять. После утреннего авианалета неприятель зенитчиков не беспокоил. Говорят, высокие чины в Хельсинки упрашивали Берлин перебросить им хотя бы эскадрилью мессершмиттов из Норвегии, но получили отказ. Немцам самим нечем было сопровождать юнкерсы, бомбившие Мурманск. Да и самих юнкерсов нехватка была. На севере тоже С-15 постаралась, общипала Люфтваффе. Так что Лягин прилег в отличном настроении, вряд ли удастся выспаться, но полночи его разбудил капитана далекий гул. Вздрогнув, он проснулся, но быстро успокоился. Гудение моторов надвигалось с юга. Это шли П-8. Запуск планирующих бомб Лягин заметил. Бледные огонечки протянулись по косой. Огонечки опадали, а когда они пропали за кромкой леса, то яркие, дрожащего света вспышки очертили пильчатую линию ельника. Дрогнула земля и докатились раскаты. Это обкурочили досы, поднимали на воздух грузовики, разрывали до скального основания блиндажи. Зарево за далеким лесом разгоралось в одних местах, в других затухало. Гул самолетов затихал в небе, но ему на смену спешила канонада. Батареи гаубиц, тяжелых и особой мощности, начинали свой концерт по заявкам. Грохотало долго. На севере земля дыбом вставала, а потом к оркестру добавился чудовищный вокал, заревели, завыли катюши, посылая свои пламенные приветы, перепахивая, пережигая вздыбленную землю. Лягин встал и потянулся. «Хорошо, подъем!» – скомандовал он. «Гусев, заводи свои таратайки. Снимаемся и следуем за группой прорыва. Вдруг что летучее уцелело? Собьем, товарищ капитан!» – успокоил его командир батареи ЗСУ.